Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эрнест Хемингуэй. Убийцы. Дверь закусочной Генри отворилась. Двое вошли и уселись у стойки. «Что вам предложить?» — спросил Джордж. «Не знаю», — сказал один. «Ты чего возьмешь, Эл?» «Не знаю», — ответил Эл. «Пока не решил, что мне взять». За окном сгустились сумерки и потемнело. Зажглись уличные фонари. Вошедшие просматривали меню. С другого конца стойки их не менее внимательно разглядывал Ник Адамс. В тот момент, когда они вошли, он разговаривал с Джорджем. «Дайте мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре», — сказал первый. «Это блюдо еще не готово». «Какого же черта оно стоит в меню?» «Оно из обеденных блюд», — пояснил Джордж. «Обеды же у нас с 6 часов». Джордж взглянул на стенные часы, висящие над стойкой. «А сейчас 5». «На часах 6:20, — поправил его второй. «Они на 20 минут спешат». «Черт с ними, с часами», — сказал первый. «Что же у вас есть?» «Есть разные сэндвичи», — сказал Джордж. «Есть яичница с ветчиной, грудинка с яйцами, печенка с салом, холодное мясо». «Дайте мне куриные крокеты под белым соусом, зеленым горошком и картофельным пюре». «Это из обеда». «Чего не попросишь, все из обеда. Ну и порядки, нечего сказать». «Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с грудинкой, печенку». «Давайте яичницу с ветчиной», — сказал тот, кого называли Эл. На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и белое, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне. «А мне яичницу с грудинкой», — сказал другой. Он был почти того же роста, что и Эл. Лицом они не походили друг на друга, но одеты были одинаково, точно близнецы, оба в слишком узких пальто. Они сидели, наклонясь вперед, положив локти на стойку. «Есть что-нибудь выпить?» — спросил он. «Лимонад, морс, содовое». «Я спрашиваю, есть ли что-нибудь выпить?» «Я же вам сказал, что у нас есть». «Веселенький городишко», — сказал другой. «Кстати, как он называется?» «Сэммит». «Слыхал ли ты когда-нибудь о таком, Макс?» — спросил он товарища. «Нет», — ответил тот. «А что тут делают по вечерам?» — спросил Эл. «Обедают», — ответил его друг. «Все приходят сюда и едят этот обед». «Правильно», — сказал Джордж. «Так, по-твоему, я угадал?» — переспросил Эл. «Конечно», — ответил Джордж. «А ты молодец, как я погляжу». «Что есть, то есть», — сказал Джордж. «А вот как раз и нет», — сказал Макс. «Как, по-твоему, Эл?» «Рухля», — ответил Эл и повернулся к Нику. «Тебя как зовут?» «Адамс». «Тоже молодец, хоть куда». «Правда, Макс?» «Да в этом городе что ни парень, то молодец», — ответил Макс. Джордж подал 2 тарелки, яичницу с грудинкой и яичницу с ветчиной. Рядом он поставил 2 блюда с жареным картофелем и захлопнул окошечко на кухню. «Вы что заказывали?» — спросил Джордж Элла. «А ты сам не помнишь?» «Яичницу с ветчиной», — сказал Джордж. «Ну разве не молодец?» — сказал Макс. Он протянул руку и взял яичницу. Оба принялись за еду, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят. «Ты чего уставился?» — обернулся Макс к Джорджу. «Ничего я не уставился», — ответил Джордж. «Да как же, рассказывай! Ты чего на меня вылупился?» «Это он не по злобе, Макс. Это он так шутит», — сказал Эл. Джордж усмехнулся. «Нечего скалиться», — сказал ему Макс. «Не лыбся, понял?» «Ладно, пусть будет по-вашему», — сказал Джордж. «Слышь, Эл, он согласен. Пускай будет по-нашему. Ловко, а?» «Да он философ», — сказал Эл. Они продолжали есть. «А как зовут того паренька за стойкой?» — спросил Эл Макса. «Эй, приятель!» — позвал Макс. «Ну-ка, выйди сюда со своим корешем!» «В чем дело?» — спросил Ник. «Да ни в чем!» «Иди, иди, не разговаривай!» — сказал Эл. Ник вышел из-за стойки. «В чем дело?» — спросил Джордж. «Не твое дело, не встревай!» — ответил Эл. «Кто у вас там на кухне?» «Негр», — ответил Джордж. «Какой такой негр?» — удивился Макс. «Негр, наш повар». «Позови его сюда!» — приказал Эл. «Да в чем дело-то?» «Позови его сюда!» «Да вы знаете, где вы? Куда вы пришли?» «Мы знаем, не беспокойся», — сказал тот, которого звали Максом. «Что мы, дураки, по-твоему?» «Это ты разговариваешь с ними, как дурак», — прервал его Эл. «Чего ты конетелишься с этим младенцем, слышь?» — обернулся он к Джорджу. «Позови сюда негра, живо!» «А что вы с ним сделаете?» «Ничего! Сам пошевели мозгами! Что мы можем сделать с негром?» Джордж открыл окошко в кухню. «Сэм!» — позвал он. «Пойди сюда!» Дверь в кухню отворилась, и в зал вошел негр. «Что надо?» — спросил он. Сидевший за стойкой оглядели его. «Ладно, негр, встань тут!» — сказал Эл. Негр стоял и смотрел на них. «Слушаю, сэр», — сказал он. Эл слез с табурета. «Я пойду на кухню с негром и вон тем молодцом», — сказал он, указывая на Ника. «Ступай назад на кухню, негр, и ты тоже». Вслед за Ником и поваром маленький человек пошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Тот, кого звали Максом, остался сидеть за стойкой напротив Джорджа. Но на Джорджа он не смотрел, а уставился в длинное зеркало, висевшее над стойкой. Остаток былой роскоши, оставшийся от бывшего здесь некогда салуна. «Ну-с, молодчик», — сказал Макс, глядя в зеркало. «Чё ты молчишь?» «Никак не возьму в толк. Что вы затеяли?» «Слышал?» — позвал Макс. «Наш молодчик не может понять, что такое мы затеяли!» «Что ж ты ему не скажешь?» — ответил голос Элла из кухни. «Ну а как ты думаешь?» — спросил он Джорджа. «Не знаю», — ответил Джордж. «Ну а все-таки, как тебе кажется?» Говоря, Макс все время смотрел в зеркало. «Понять не могу». «Слышь, Эл, наш умник говорит, что не может догадаться, что мы такое затеяли!» «Не кричи! Я и так слышу!» — ответил Эл из кухни. Он поднял окошко, через которое в зал передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под кетчупа. «Послушай-ка, ты умник!» — обратился он к Джорджу. «Подвинься-ка немного вправо, а ты, Макс, немного влево!» Он расставлял их, как фотограф перед съемкой. «Ну, молодчик, побеседуем?» — сказал Макс. «Так как, по-твоему, что мы собираемся делать?» Джордж молчал. «Ну так я тебе скажу. Мы собираемся убить одного шведа. Знаешь ты высокого шведа по имени Олли Андерсон?» «Да». «Он тут обедает каждый вечер, так?» «Иногда обедает». «Приходит ровно в 6». «Если вообще приходит». «Так это нам все известно», — сказал Макс. «Поговорим о чем-нибудь другом. Бываешь в кино?» «Изредка». «Тебе следует ходить почаще. Кино — это как раз для такого молодца, как ты». «За что вы хотите убить Олли Андерсона? Что он вам сделал?» «Ничего он нам не сделал. Он нас никогда в глаза не видел. Да и увидит только раз в жизни», — прибавил Эл из кухни. «Так за что же вы хотите убить его?» «А мы убьем его ради друга, просто окажем дружескую услугу». «Заткнись!» — сказал Эл из кухни. «Ты чертовски много болтаешь! Должен я развлекать моего собеседника, так ведь, умник?» «Много болтаешь!» — повторил Эл. «Вот мои двое так сами развлекаются, лежат связанные как подружки в монастырской школе». «А ты был в монастырской школе?» «Был». «В еврейской школе ты был, вот где!» Джордж взглянул на часы. «Если кто заявится, ты скажешь, что повар ушел, а если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь состряпаешь, понял?» — сказал Макс. «Понял», — ответил Джордж. «А что вы с нами сделаете потом?» «А это смотря по обстоятельствам. Наперед нельзя сказать». Джордж вновь взглянул на часы. 7:15. Открылась входная дверь. В закусочную вошел трамвайный вожатый. «Здорово, Жорж», — сказал он. «Нельзя ли тут у тебя отобедать?» «Сэм ушел», — ответил Жорж. «Будет через полчаса». «Ну, тогда я пойду еще куда-нибудь по соседству», — сказал вожатый. Жорж взглянул на часы. 7:20. «Вот умница», — сказал Макс. «Прямо поймальчик. Просто он знал, что если что, то я прострелю ему башку», — заметил Эл из кухни. «Не», — сказал Макс, — «это не потому. Просто он славный малый, он мне нравится». «Уже 7:05», — сказал Джордж. «Он не придет». За это время еще двое заходили в закусочную. Один хотел взять с собой сэндвичи на вынос. Джордж пошел на кухню, чтобы приготовить для них яичницу с грудинкой. На кухне он увидел Элла в сдвинутом на затылок котелке. Он сидел на стуле перед окошечком, оперев ствол на подоконник. Ник и повар лежали в углу, связанные, спина к спине, рот у каждого был заткнут полотенцем. Джордж приготовил сэндвич, завернул его в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел. «О, какой молодец! Все умеет!» — сказал Макс. «Истрябать и все что угодно. Хозяйственный будет муженек у жены». «А ваш друг Оли Андерсон не придет», — сказал Джордж. «Дадим ему еще 10 минут», — сказал Макс. Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показывали 7, потом 7:55. «Пойдем, Эл», — сказал Макс. «Делать нечего, он не придет». «Дадим ему еще 5 минут», — ответил из кухни Эл. За эти 5 минут вошел еще посетитель, и Джордж сказал ему, что повар заболел. «Какого ж черта вы не наймете другого? Бар у вас или что?» — возмутился вошедший и вышел. «Идем, Эл», — сказал Макс. «А как насчет этих двух парней и негра?» — спросил Эл. «Ничего, черт с ними». «Ты думаешь, ничего?» «Ну, конечно, тут нам больше нечего делать». «Не нравится мне это», — сказал Эл. «Грязная работа, и ты наболтал лишнего». «Да брось, пустяки», — сказал Макс. «Надо ж хоть немного поразвлечься». «И все-таки ты слишком много наболтал», — ответил Эл. Он вышел из кухни. Его узкое пальто слегка топорщилось от укрытого под полой обреза. Он одернул пальто затянутыми в перчатки руками. «Ну, прощай, молочек», — сказал он Джорджу. «И везунчик же ты». «Что верно, то верно», — сказал Макс. «Тебе бы на скачках играть, приятель». Оба вышли на улицу. Джордж следил в окно, как они миновали дуговой фонарь и перешли на противоположную сторону. В своих котелках и пальто в обтяжку они были похожи на пару эксцентриков из мьюзик-холла. Джордж пошел на кухню и развязал Ника и повара. «Ну, с меня довольно», — сказал повар. «С меня довольно». Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем. «Послушай», — сказал он, — «какого черта в самом деле здесь произошло?» Он старался сделать вид, что ему все нипочем. «Они хотели убить Оли Андерсона», — сказал Джордж. «Застрелить его, когда он придет обедать». «Оли Андерсона?» «Да». Негр потрогал углы рта большими пальцами. «Они ушли?» — спросил Ник. «Да», — сказал Джордж, — «ушли». «Не нравится мне это», — сказал негр. «Совсем мне это не нравится». «Слушай», — сказал Джордж, — «ты бы сходил к Оле Андерсону». «Ладно. Ну, лучше бы не впутываться в это дело», — сказал Сэм. «Лучше бы держаться в сторонке». «Если не хочешь идти, так не ходи», — сказал Джордж. «Я пойду к нему», — сказал Ник Джорджу. «Где он живет?» Повар отвернулся. «Расспроси, мальчишек», — проворчал он. «В мебелированных комнатах Хирш», — ответил Джордж Нику. «Ну, я пошел». На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел по улице вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В четвертом доме от угла помещались меблированные комнаты Хирш. Ник поднялся на крыльцо и дернул звонок. Дверь открыла женщина. «Тут живет Олли Андерсон?» — спросил Ник. «Вы хотите его видеть?» «Да, если он дома». Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице на второй этаж и прошел в конец коридора. Она постучала в дверь. «Кто там?» — раздался голос из-за двери. «Тут вас спрашивают, мистер Андерсон», — сказала женщина. «Это я, Ник Адамс». «Войдите». Ник открыл дверь и вошел в комнату. Олли Андерсон, одетый, лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него. Под головой у него были две подушки. Он не взглянул на Ника. «В чем дело?» — спросил он. «Я был в закусочной Генри», — сказал Ник. «Пришли двое, связали меня и повара и говорили, что хотят вас убить». Олли Андерсон ничего не ответил. Да и Нику самому показалось нелепым то, что он сказал. «Они выставили нас на кухню», — продолжал Ник. «Они хотели вас застрелить, когда вы придете обедать». Олли Андерсон глядел на стену и молчал. «Джордж сказал, чтобы я пошел и предупредил вас». «Я тут ничего не могу сделать», — сказал Олли Андерсон. «Хотите, я вам их опишу?» «Я не хочу знать, какие они», — сказал Олли Андерсон. «Спасибо, что пришли предупредить». «Не стоит». Ник все глядел на большого человека, лежащего на кровати. «Может быть, мне пойти заявить в полицию?» «Нет», — сказал Олли Андерсон. «Это не поможет. Но я могу что-нибудь сделать для вас?» «Ничего. Тут ничего нельзя сделать». «Может быть, это просто шутка такая?» «Нет, это не шутка». Олли Андерсон повернулся к стене. «Все дело в том», — проговорил он, смотря в стену, «что я никак не могу собраться с духом и выйти. Я пролежал тут весь день». «Может, вам стоит уехать из города?» «Нет», — сказал Олли Андерсон. «Мне уж надоело бегать от них». Он глядел в стену. «Теперь уже ничего не поделаешь». «А нельзя ли это как-нибудь уладить?» «Нет, теперь уже поздно». Он говорил все тем же тусклым голосом. «Ничего исправить нельзя. Я полежу еще немного, а потом соберусь с духом и выйду». «Так я пойду к Джорджу?» — сказал Ник. «Прощайте», — сказал Олли Андерсон. Он не смотрел на Ника. «Спасибо, что зашли». Ник вышел. Закрывая дверь, он видел Олли Андерсона, одетого на постели, повернувшегося лицом к стене. «Он целый день сидит в комнате», — сказала хозяйка Нику, когда он сошел вниз. «Боюсь, не заболел ли он? Я ему говорю: мистер Андерсон, вы бы пошли и прогулялись. День-то какой хороший. А он меня и не слушает. Он не хочет выходить из дома». «Как жалко, что он нездоров», — сказала женщина. «Такой славный. Знаете, он ведь был боксером». «Знаю. Только по лицу и можно об этом догадаться». Они разговаривали, стоя в дверях. «А так он такой обходительный!» «Прощайте, миссис Хирш», — сказал Ник. «Я не миссис Хирш», — сказала женщина. «Миссис Хирш — это хозяйка. Я здесь только присматриваю. Меня зовут миссис Белл». «Прощайте, миссис Белл». Ник прошел по темной улице до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайного пути к закусочной. Джордж стоял за стойкой. «Видел Олли?» «Да», — сказал Ник. «Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить». Услышав голос Ника, повар открыл дверь кухни. «Я даже слышать об этом не желаю», — сказал он и демонстративно захлопнул дверь. «Ты ему рассказал?» — спросил Джордж. «Рассказал, конечно. Но он и так все знает». «А что он думает делать?» «Ничего». «Они его убьют». «Конечно, убьют». «Должно быть, впутался в какое-нибудь грязное дело в Чикаго». «Должно быть». «Скверное дело. Паршивое дело», — сказал Ник. Они помолчали. Джордж достал полотенце и вытер стойку. «Что он сделал, как ты думаешь?» «Сжулил, должно быть. У них за такое убивают». «Уеду я из этого города», — сказал Ник. «Да», — сказал Джордж. «Хорошо бы отсюда уехать». «Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Жуть берет, как подумаешь». «А ты, — сказал Джордж, — лучше об этом не думай».